Глава 10. Два военных космических флота, равные которым вряд ли существовали во всем Млечном Пути, а возможно и в соседних галактиках, в течение последних нескольких миллионов лет неотвратимо сближались. Они выполнили уже все возможные тактические маневры. И теперь, когда ни один не достиг позиционного преимущества, оставалось последнее, самое древнее и простое средство – сойтись в открытом бою. При этом и командующие флотами, и те, кто им приказывал, царствующие особы враждующих межзвездных империй, отдавали себе полный отчет в том, что в данном сражении вряд ли кто-то одержит безоговорочную победу. И, скорее всего, сотни дорогостоящих кораблей вместе со всеми своими многочисленными и хорошо обученными экипажами превратятся в бесполезные искореженные коробки, затерянные в космосе. Никому из живых не нужны могилы тех, кто, повинуясь воинскому долгу и чести, вступил в этот бой. Воля и слово императрицы Станы II, ее муж Карс Аргом по прозвищу Везунчик, находился в боевой рубке крейсера «Настигающий», флагмана армады северных сварогов, и с тоской думал о том, что на этот раз вряд ли все обойдется. Даже тогда, много лет назад, когда северными и южными сварогами была неожиданно обнаружена их общая утерянная прародина, планета Пияна, положение не было столь катастрофическим. Или было? Пожалуй, все-таки было. Ну, почти. Но тогда он, Карс, тогда еще совсем молодой младший секретарь первого министра двора, нашел решение, которое удовлетворило всех, и мгновенно вознесло его, Карса, из младших секретарей, старшие советники первого министра, а затем превратило сначала взятие императора и в итоге после смерти последнего в облеченного чуть не безграничной властью мужа императрицы Станы II, ее волю и слово. «Эх, и славное было времечко», — усмехнулся про себя Карс Везунчик, «насыщенное, есть что вспомнить». И он вспомнил. Как рассказал первому министру двора о давнем обычае древних владык решать спорные вопросы с помощью наемных отрядов горцев. Чей отряд победит, тот и прав. И убедил его подбросить эту идею южным сварогам. Как с громадным трудом доставил с Бейты, она же Земля, два равных по силе взвода солдат враждующих армий и заставил их драться. Как все пошло наперекосяк, когда смертельные враги под давлением непредвиденных обстоятельств сначала объединились, а затем и вовсе устроили представителям обеих империй, Северной и Южной, такую нескучную жизнь, что до сих пор не знаешь, смеяться над событиями того времени или плакать. Впрочем, лично он, Карс, до сих пор скорее благодарен тем солдатам с Земли, нежели зол на них. Не проявя они столько храбрости, воли к жизни и непокорства судьбе, вряд ли его собственная жизнь и судьба сложились бы так удачно. Хотя, конечно, то, что должно произойти в ближайшие часы, можно назвать как угодно, но только неудачей. Через 3 часа и 20 минут они будут доступны для наших плазменных пушек, словно прочитав мысли Карса, сообщил адмирал Брэд, командующий флотом северян. Подтянутый и собранный, он, как и положено командующему, сидел сзади на возвышении, чтобы иметь перед глазами не только обзорный экран, но и всю боевую рубку с находящимися в ней офицерами. А мы, соответственно, для их пушек, полуобернувшись, осведомился Карс. Адмирал не ответил. «И то», — подумал Карс, — «зачем отвечать, если и так все ясно? Наши силы и силы врага примерно равны во всем, начиная от возможностей личного оружия и заканчивая ТТХ самых мощных крейсеров и линкоров, да и подготовка экипажей вкупе с их боевым духом не сильно отличаются. Каждый мнит себя правым и готов уничтожить врага во славу родной империи, а уж вражде нашей столько веков, что и считать лень, крепкая у нас вражда, застарелая». Да, приказ вступить в сражение уже отдан по дальней связи любимой женой и императрицей, и его отмены не поступало. Оно и понятно, настал тот момент, когда отступать поздно. Значит, так тому и быть. И все же. Неужто нет иного выхода, кроме как уничтожить друг друга? И дело не в том, что не хочется умирать. Точнее, не только в этом. В конце концов, умирал он не единожды, и пока все еще жил. И не только в том, что предстоящее сражение практически наверняка перемелет в пыль флоты обеих империй и приведет к затяжной войне, которая в свою очередь истощит ресурсы и, может быть, отбросит сварогов на сотни лет назад. Нет. Обидно другое. Он, Карс-Везунчик, мастер компромисса, на этот раз не сумел предотвратить войну. Не помогли ни ум, ни опыт, ни природная изворотливость вкупе с тщательнейшей дипломатией. Такое впечатление, что какая-то невидимая безумная сила буквально свела нос к носу северных и южных сварогов и заставила их драться. Как когда-то он заставил драться солдат с далекой земли. Интересно, кстати, что с ними случилось потом? Живы ли? Занятно было бы встретиться и поговорить. Выпить. Вспомнить былые дни. Карс на мгновение представил себе эту никоим образом невозможную встречу. Черт знает, что лезет в голову накануне смертельной опасности. Это все нервы. Нервы и попытки измученного мозга найти выход из безвыходного положения. Да, невидимая, безумная и безжалостная сила. Именно так. И поэтому сравнение с теми давними событиями, о которых он сейчас вспоминает, неправомерно. Хотя бы потому, что тогда разрушение и возможной гибели обеих империй удалось избежать. А теперь это вряд ли удастся. Так, кажется, мысли пошли по кругу. Значит, надо круг разорвать. И лучше всего это сделать, не предаваясь воспоминаниям молодости, а проанализировав еще раз те события, которые привели к нынешнему скорбному положению вещей. Событиям совсем недавним и стремительным. Да, он уже неоднократно ломал над ними голову и так и не пришел к определенным выводам. Кроме мистического вывода о воздействии невидимой и безумной силы. Но в конце концов надежда умирает последней и возрождается первой. А до того, как начнут говорить пушки, у него есть 3 часа. Всего 3 часа. Или целых 3 часа. Это с какой стороны посмотреть? Итак, началось все отсюда. С планетной системы желтой звезды. И с единственной кислородной планеты данной системы, населенная расой гуманоидов, отстоящих в техническом развитии от сварогов как минимум на 2-3 тысячи лет. По глубокому убеждению Карса, начало конфликта было целиком и полностью высосано из пальца. Чего-то там между собой не поделили глубоко законспирированные исследователи местной цивилизации гуманоидов из обеих империй. Вернее, ясно чего. Исследователи северян решили, что южане явно нарушают все договоренности о невмешательстве и сильно перегибают палку, нагло захватывая власть в одной из крупнейших и развитых стран западного континента. Так одно, собственно, и было. Но вместо того, чтобы доложить о происходящем по вышестоящим инстанциям, разведчики северных сварогов приняли свои меры, а именно взяли и устранили потенциальных конкурентов физически, чем для начала спровоцировали большую затяжную войну среди аборигенов на самом континенте, а затем и страшный дипломатический скандал, который в свою очередь и привел к тому, что северные и южные свароги, разорвав всемирные отношения и соглашения, вовсю начали готовиться к уничтожению друг друга. Собственно, они и так всегда к этому были готовы. И война фактически началась сразу после того, как одновременно были отозваны дипломатические миссии с обеих планет метрополий. Хорошо еще хватило ума оставить в покое Пияну, про родину сварогов. Что среди охватившего обе империи всеобщего безумия выглядело даже как-то странно. Самое же смешное заключалось в том, что после того, как закрутилась чертова мельница взаимных оскорблений, угроз, ультиматумов и кровавых стычек на окраинах, здесь, на этой самой планете, к которой сейчас приближалась северная и южная армады, неожиданно вспыхнула пандемия смертельной болезни. Как и свойственно пандемии, она в короткие сроки распространилась на все более или менее заселенные районы. И к сегодняшнему дню, если верить донесениями немногих, оставшихся на планете резидентов, уничтожила от 60 до 80% всего местного населения. Казалось бы, вот он, шанс для северян и южан вернуть на базы грозные эскадры, унять вражду и заняться сообща спасением несчастных айредов, так они себя называли. Тем более, что еще неизвестно, из-за чего эта самая пандемия возникла. Может быть, что сами свароги, несмотря на все меры предосторожности, ее и спровоцировали, занеся на планету какой-то неучтенный вирус или бактерию. Затем произошла мутация, и вышеупомянутые вирус или бактерии обрели новые качества, против которых у местных обладающих разумом организмов не нашлось иммунитета. Но нет. Вместо этого свароги немедленно отозвали с планеты всех своих резидентов, даже не удосужившись провести соответствующее исследование на предмет выявления возбудителя болезни, объявили полный карантин и принялись рьяно готовиться к взаимному уничтожению. Нет, не получается анализ. В который раз уже? Ключевые слова – всеобщее безумие. Именно так это и выглядело, и продолжает выглядеть. Черт возьми, да во всей империи нынче, пожалуй, едва наберется тысяча другая сварогов, и он крас в их числе, которые понимают, что ничем хорошим эта война закончиться не может, потому что так уже было. Уничтожали северяне и южане друг дружку и не раз, почти до полного искоренения. Потом иногда столетия требовались, чтобы хоть как-то прийти в себя. И вот опять. Так что ж, определить безжалостную внешнюю силу, толкающую северных и южных сварогов к гибели, как историческую неизбежность, и смириться? Эх, и посоветоваться не с кем. Не с кем, чтобы всех посоветоваться. Императрица. И она же жена. Да, она была и остается достаточно мудрой и красивой для того, чтобы я ее по-прежнему любил. Хотя вру, конечно. Один Господь знает, за что я люблю эту взбалмошную и уже не очень молодую женщину. Да и то не уверен, что даже Господу это доподлинно известно. Правда, в постели она была и остается непревзойденной. Да и я, кажется, по-прежнему не разочаровываю стану в этом смысле. За почти 20 лет брака можно было убедиться. К тому же она мать нашего единственного сына, принца Лойлла, которого мы любим одинаково сильно. Но в данном случае советчица из нее никакая, потому что, как и все, ну или почти все, императрица Стана II абсолютно уверена в том, что южан пора наказать. И силу империи на это хватит. Особенно ее уверенность укрепилась после того, как по настоятельной просьбе Карса Стана связалась по личным каналам с молодым императором южных сварогов Леслатом V и попыталась решить дело миром. Но последний, вероятно, в силу своей молодости, горячности и пресловутого всеобщего безумия, наговорил Стане столько всякого разного, что никакое примирение после этого стало решительно невозможным. И Карсу ничего не оставалось делать, как отправиться на войну. Потому что по древней традиции это входило в прямые обязанности воли и слова императора. А это еще что за мать-перемать? Отвлек Карса от малопродуктивных мыслей хрипловатый возглас адмирала Бретта за спиной. Карс посмотрел на обзорный экран. Он не был профессиональным военным космолетчиком, но считывать основные параметры умел, жизнь научила. Так, 2:40 до времени Че. Флот южан приближается к планете, в том же порядке, что и прежде. Ну, или почти в том же, неважно. Ага, а это кто? На экране было отчетливо видно, как от планеты по направлению к ее единственному спутнику направляются чьи-то неопознанные и, судя по показаниям сканеров, довольно крупные корабли. Несколько десятков. Влад Борисов стоял на стене детинца и смотрел на север. Денек выдался ясным и тихим. Ни тебе тумана, ни дождя, ни сильного ветра. С десяток легких облачков в синем, словно на земле небе, лишь подчеркивают свежесть и красоту окружающего мира. Неприятно умирать в такой день. Как там было у Твардовского в бессмертной поэме Василий Теркин? Смерть есть смерть. Ее прихода все мы ждем по старине, а в какое время года легче гибнуть на войне? Ну и дальше, про лето, зиму, осень и весну. О том, что в любое время года помирать хреново, но особенно весной. Не помню уже наизусть. Впрочем, никогда я наизусть книгу про бойца не помнил, хотя и очень любил, да и сейчас люблю. Лучшая книга о той войне, на мой взгляд. Да, конечно, эта война, в которую мы так неудачно влетели, совсем чужая, казалось бы. Но отчего мы тогда стоим на этой стене вместе с оредами-рашами и готовы сражаться наравне с ними? Только ли потому, что отступать нам, по сути, некуда? Или здесь еще что-то? Некое недоосознанное чувство вины перед теми, кому собрался помочь, но не смог. И неважно, что помешали непредвиденные обстоятельства, а те, кому ты хотел помочь, вовсе и не ждали никакой помощи. Важно лишь то, что ты сам этого хотел и хочешь до сих пор. Пусть и оказалась эта помощь не совсем той, которую ты намеревался оказать, но тоже в конечном счете весьма и весьма существенной, особенно если придется в процессе ее оказания погибнуть. Как неотвратительно это звучит. Влад огляделся по сторонам. Вот справа, небрежно облокотившись о бревенчатый бруствер с копьем за спиной, наблюдает за окрестностями Свем-одиночка, первобытный охотник, которому потребовалось совсем немного времени, чтобы принять то, что по когда-тошнему мнению Влада принять человек первобытный не мог по определению. Что подвигло Свема отправиться в совершенно чужой мир, спасать неведомых оредов? Может быть, тоже чувство вины, повинуясь которому он отправился на поиски хрустальной горы, пирамиды, и нашел ее? Извечное, неутолимое человеческое желание узнать, что скрывается за тем или иным горизонтом. «Глупо задавать себе те вопросы, которые ты вполне можешь задать другому», — подумал Борисов, и тут же Свем повернул голову и посмотрел на него. «Что, Влад?» «Да так. Скажи, Свем, почему ты отправился с нами? Ведь это очень опасно». «Никто и никогда не обвинял Свема-одиночку в трусости. Я этого не говорил. Я только хотел сказать, что... Ну, в общем, это ведь, если разобраться, совсем не твое дело. Приходить на помощь каким-то совершенно чужим людям, да еще и в чужом мире с риском погибнуть самому. Или как?» «Ты точно что-то хотел сказать, но сам не понимаешь, что именно?» Ухмыльнулся Свем и, протянув руку, одобряюще дотронулся до плеча Влада. «Мы победим. Не беспокойся. Один раз мы их уже победили... Значит, победим и второй». Свем повернулся и снова принялся наблюдать за кромкой далекого леса, откуда вот-вот должны были появиться термиты. Влад почувствовал, что краснеет. «Черт, кажется, наш охотник решил, что мне страшно. Что ж, возможно, и не без оснований. Возможно». Он закурил и покосился влево, настоящих в спокойном ожидании солдат Киркхурков. «Да, с имперскими десантниками планеты Дрхена все ясно. Участие в экспедиции автоматически повышает их статус в наших глазах и дает шанс на то, что в будущем мы, люди, примем их как партнеров, а не бывших врагов. Хотя Бог знает, о чем на самом деле они думают. Да и я хорош. Чего, спрашивается, рефлексирую. Бери он пример со Свема и бравого имперского десантника. Стой, наблюдай, кури, жди атаки. Тем более, что, наверное, уже недолго осталось». «Вот они», — негромко сказал Свем. И тут же со сторожевой башни разнесся тревожный и резкий сигнал горна. Зрение дозорного по остроте мало уступало зрению охотника. Влад поднес глазам бинокль. Из леса сплошной шевелящейся массой вытекали пришельцы. Даже на первый взгляд термитов было гораздо больше, нежели вчера, в разы. «Нас тьмы и тьмы и тьмы, и тьмы», пробормотал Влад. «Попробуйте сразитесь с нами». «Что ты говоришь?» спросил Свем. «Да так, не обращай внимания. Многовато их, а? Как ты думаешь?» «Много или мало, какая разница? Сражаться все равно надо». «Что ж, «Значит, будем сражаться», — вздохнул Борисов, убрал бинокль. Еще раз проверил деструктор, в две затяжки докурил сигарету и щелчком отправил окурок за стену. Судя по скорости, с которой приближались к городу враги, ждать оставалось недолго.